Такого богатства он даже представить себе не мог. В чемодане спекулянта были тысячи тысяч разноцветных талонов. Пошарив мясистыми пальцами в перстнях и печатках среди этого моря талонов, лавочник выбрал пару серо-зеленых. Это были талоны недельного питания горняков. Покосившись на усик антенны радиотелефона, торчащий из нагрудного кармана парня, прибавил явно с югов прибывший талон на месячную норму воды и подвинул все это к беска. Лен, разглядывающий себя в зеркало, в это время заметил яркую полоску ткани, торчащую из кармана куртки. Яркие линии узора сложились во что-то необыкновенно знакомое. «Герб Удокии!» Перед глазами у него все поплыло. «Ты что?» — начал он испуганным шепотом. «Ты!» — закричал он. «Ты что, собака, предлагаешь?» Лысый приземистый лавочник, казалось, не понимал вопроса. Подтянув беска за полу, он ловким движением оборвал повозку ткани с чужеземным гербом и визгливым голосом осведомился. «Что, с балкона упал, да? Из леса приехал, да? Ничего не знаешь, как мама родила, да? В чем сам ходишь, не знаешь? Где это шили, никак не знаешь?» Толстяк дернул его за полу костюма, и отщелкнувшаяся магнитная кнопка открыла пушистое с кружевным тиснением белье. «О!» — радостно закричал лысый. «Сегодня надел, уже забыл!» Он выхватил откуда-то из-под ног пластиковый мешок с бельем, и беску узнал в нем то, в котором ходил сам. Но этикеток на майках уже не было, только красно-синие корешки, вшитые в оборку. «Это нет, другая есть!» — приговаривал лысый, отправляя мешок в угол и выдергивая из-под ног другой. В этом другом мешке действительно на каждой майке красовалось клеймо — герб вражеского государства. «Не нужен мне твой талон!» — картинно осерчал спекулянт. «Отдавай куртку, забирай свое!» Однако даже и не поглядел в сторону чемодана с талонами. Махнув рукой, беска молча вышел из лавки. Давно потерявший всякие социальные ориентиры, сейчас он чувствовал себя так, что, пожалуй, не удивился бы, увидев на улице Удока в полном военном снаряжении. После ресторана, в тихом шелесте салфеток, в сумасшедших запахах, предупредительной готовности официанток, которая могла бы быть продолжена как угодно далеко, столь сильным и очевидным было влияние костюма беска и внушительной пачки талонов. После того, как даже воспоминание о тюремной баланде представилось беска бредом, он добрел до машины, забрался на заднее сиденье и, свернувшись калачиком, мгновенно заснул.